Ожидаем 16-18 июля более 60-70 квадроциклов, более 50 подготовленных автомобилей, которые будут бороться с бездорожьем. 16 июля в субботу с 9:30 будет открытие соревнования, и машины уедут на линейные участки. А самое зрелищное, самое интересное будет 17 июля с 10 часов утра кольцевая гонка на заряженных подготовленных квадроциклах стоимостью более нескольких миллионов рублей. Ждем всех желающих с нашей Ивановской области, район, село Новое Горяново, Тейковского района.